«Мистер Стрэттон, я требую немедленно либо колье, либо камни моего клиента». Джей облизнул губы. Он почувствовал, как его рука, держащая трубку, стала влажной. Он совсем забыл про колье. Он старался тщательно выбирать слова. «Я встречался с мисс Келли неделю назад. Она показала мне колье, оно прелестно. Видимо, здесь какое-то недоразумение». «Это недоразумение заключается в том, что она не соизволила доставить колье, которое должно быть у клиента в пятницу вечером. У них помолвка. Повторяю, я требую, чтобы колье или драгоценные камни моего клиента завтра были у нас. Я считаю вас ответственным за тот или иной исход. Надеюсь, ясно?» В трубке послышались гудки. В среду в 5 часов Майкл Нэш принимал своего последнего пациента Джеральда Ренквиста. Ренквист ушел на покой с поста директора международной фармацевтической компании. Отставка заставила этого человека, чья жизнь была неотделима от козней и интриг управленческого аппарата, стать всего лишь сторонним наблюдателем. «Я понимаю, что, в общем-то, мне повезло, — говорил Ренквист, — но я чувствую себя настолько неудел. Даже жена тут мне повторила известную истину. Я вышла замуж, чтобы делить с тобой горе и радость, но не обед». «Вы ведь как-то готовились к пенсии», — осторожно предположил Нэш. Ренквист засмеялся. «Готовился. Все надеялся ее избежать». «Депрессия», — подумал Нэш, — «нечто вроде насморка при психических расстройствах». Он осознавал, что устал и не уделяет Ренквисту должного внимания. «Несправедливо», — сказал он себе, — «он платит мне, чтобы я его слушал». Все-таки без 6:10 он закончил прием с чувством облегчения. Как только Ренквист ушел, он засобирался домой. Его офис располагался на углу 71-й улицы и парка, а его квартира на 20-м этаже того же здания. Он вышел в дверь, которая вела в холл у лифтов. Новая соседка из квартиры 20-Б, блондинка чуть за 30, ждала лифт. Он не хотел ехать с ней, но подавил в себе раздражение. Откровенный интерес в ее взгляде был неприятен, как и настойчивые приглашения зайти выпить. Эта же проблема часто возникала у Майкла Нэша и с пациентками. Он словно читал их мысли. Симпатичный, разведен, без детей, еще нет 40, только руку протяни. Мягкая сдержанность стала его второй натурой. По крайней мере, сегодня соседка не повторила приглашение. Может быть, она поняла, наконец. Когда они вышли из лифта, он пробормотал: «Всего доброго». Любовь к порядку во всем сказывалась и на его жилище. 2 одинаковых дивана в гостиной были обиты такой же льняной тканью цвета слоновой кости, как и стулья вокруг дубового стола в столовой. Этот стол он купил на аукционе антикварной мебели в Бакс-Каунти. Рисунок на коврах перекликался с геометрическими фигурами обивки. Книжные шкафы вдоль стены, цветы на подоконнике, старинный умывальник времен колониальных войн, который он использовал вместо бара, изящные безделушки, привезенные из заграничных поездок, хорошие картины, удобная, приятная комната. Кухня и кабинет были расположены слева от гостиной, спальня и ванная справа.